догоняет однажды рассвет. Если сердце болит, то мне может помочь. Есть вопросы, но где же ответ? А бывает ночами давит душа, даже если ты сыт и одет. И часы в темноте никуда не спешат, но как хочется видеть рассвет. Видеть рассвет. Чукотке полярную долгую ночь сменит солнце однажды весной. И засветится тундра, прогнав зиму прочь, летних красок веселой игрой. Ночь в душе — это самая темная ночь, если годы ты ждешь рассвет. Когда сердце болит, ты ему не поможешь. Есть вопросы, но где же ответ? Но где же ответ?